Лю Цысинь. Задача трех тел. Предисловие переводчика. Прочитав в 2014 году английский перевод романа китайского писателя Лю Цысиня «Задача трех тел», и особенно после того, как эта книга в 2015 году получила премию Хьюго, я загорелся идеей перевести его для русского читателя. Я не знаю китайского языка, поэтому переводила с английского. Времени на это ушло очень много, поскольку до этого я чисто научную фантастику не переводила. Приходилось много общаться со специалистами, китаеведами, физиками, программистами и тому подобное. В процессе написания перевода мне пришлось близко познакомиться и с теорией струн, и со строением Солнца, и с космологией, и с историей Китая, в особенности времен культурной революции, и так далее, и тому подобное. Я мучила вопросами всех, кто имел хотя бы отдаленное отношение к Китаю или науке. Меня заставляли двигаться вперед любовь к книге и чисто спортивное упрямство. Перевод с китайского на английский сделал замечательный американский писатель-фантаст китайского происхождения Кен Лю. Работать с его текстом было удовольствием. В романе довольно много говорится о временах и реалиях культурной революции, не очень известных в большом мире. Поэтому и сам автор, и Кен Лю снабдили текст значительным количеством совершенно необходимых для понимания текста сносок. Мне, со своей стороны, пришлось тоже внести свою лепту в сноски, поскольку в романе имеется множество научных терминов и фактов, о которых большинство читателей имеет лишь весьма отдаленные представления. Итак, примечания в книге принадлежат трем авторам. Самому Лю Цысиню, Кену Лю, переводчику романа на английский язык, и мне, переведший его на русский язык. Обозначены они, соответственно, как примечание автора, примечание К.Л. и примечание переводчика. Я глубоко благодарна за помощь и поддержку в создании этого перевода моему помощнику Константину Васенину, знающему и тонко чувствующему консультанту Дмитрию Накамуре, Альберту Крисскому, опытному драгоману, тщательно сверившему текст по китайскому оригиналу, Гаргарычу, рассказавшему мне много нового и интересного о Китае эпохи культурной революции, Red China Devil за его неоценимые советы, другим участникам и администрации форума «Восточное полушарие», всем моим друзьям и болельщикам, а также несравненному, великолепному, волшебному мистеру Гуглу. Всем огромное спасибо. Ольга Глушкова.